Глава 9. Кристина. Вот и наступил тренировочный день регаты. В моем номере меня уже ждали одежда для регаты и Карина. Белокурая бестия лежала в стильном кресле, запрокинув ногу на ногу и нагло разглядывала меня. «Как прошло?» — промурлыкала девчонка. «Что?» — уточнила я. «Первый секс», — хмыкнула та. «Ты гонишь?» — вспыхнула я. «А строила из себя недотрогу. Понравилось? Наверное, Яр шикарен во всем. Умеет забивать». «О чем ты, Карина?» — взвизгнула я, теряя терпение. «Я про твою ночь, проведенную в постели с лучшим форвардом СКА. Как он, в нападении?» «Не твоего ума дело», — огрызнулась я, злая и неудовлетворенная. «Вообще мне непонятно одно, откуда ты знаешь Яра?» «А ты откуда?» — парировала темноволосая, испепеляя меня завистливым взглядом. Нервно сглотнула. Не хотела рассказывать ей о том, что мы с парнем, бывшие одноклассники, вместе учились до 5 класса. Не желала ведать чужому человеку нашу маленькую большую трагедию, после которой всем основным участникам пришлось покинуть родной город, бежать в Москву, зализывать раны, снова учиться жить, доверять и любить. «В интернете познакомилась», — соврала я. Карина осмотрела меня с головы до ног, ухмыльнулась. «У тебя же нет нормального портфолио в социальных сетях. Как ты могла зацепить классного парня?» «Может, он на другие мои качества залип?» — парировала я, слабо веря в то, что говорю. «Знаешь, можешь врать сколько угодно. Я видела в самолете, что ты его узнала. Что вас связывает?» «Отстань». Вскочив рывком с кровати, темноглазая кинулась ко мне. Я отскочила в сторону, но она меня настигла. Положила руку на мое оголенное плечо, нежно вопросила. «Не будь жаден и раскрой свой финт. Что делать, чтобы поймать в силки звезду? И я посещаю вечеринки, мероприятия, а выхлоп нулевой». «Займись делом», — выдохнула я зло. Хотелось ответить все, что думаю, но промолчала. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Карина. «Слишком лайтовую жизнь ты ведешь. Парни боятся таких». «Завидуешь?» «Не мели чепуху». «Ты не ответила на мой вопрос». «Какой?» «Чем ты заслужила вот это все?» Карина обвела холеной рукой окно, подразумевая Монако, комнату, спортивную экипировку. «Он мог бы предложить секс любой, и она бы пошла за ним на край света, в Монако. А он предложил тебе, ведь предложил?» «Не знаю». Тихо выдохнула я. Не скажу же ей, что меня саму этот вопрос интересует до спазмов в животе. Вытолкав Карину за дверь, скинула с себя зеленое платье, натянула светлую водолазку, которая тут же обтянула мою двоечку, поверх надела флисовую ярко-красную толстовку. Конечно, флиска спрятала неземную красоту, зато я могла не бояться, что замерзну. Натянула гидроноски, так сказать, на мокрую погоду. Спортивная синяя куртка и темно-синие спортивные брюки сели как влитые, будто на меня их шили. Ноги обулы в синие кроссовки со светлой нескользкой подошвой. Осталось надеть шапку, от взгляда на которую меня смех пробирал. В моих руках покоилась ярко-желтая шапка. Все правильно, меня надо пометить, чтобы не потерять среди шикарных мужчин. Спортивные перчатки для работы с веревками удивили не на шутку. «Это уже лишнее», подумала я, пряча перчатки в карманы куртки. Взглянув на часы, поняла, что уже пора, и медленно выдвинулась в общий коридор гостиницы. Через 5 минут лифт привез в уютный холл отеля. «Вашу Машу! Кому надо в праздник выходить в море?» Удивительно здравая мысль стучалась в мою умную голову, но никто ее не слышал, кроме меня. Я приметила их сразу. Спортивные мужчины, их женщины, дети в спортивной экипировке. Обратил внимание на то, что на мужчинах поверх одежды красовались черные куртки. Некоторые парни были одеты в комбинезоны, защищающие от ветра и морских брызг. Высокотехнологичная экипировка. Крутая. Желтых шапочек насчитала 3 штуки. И только на женщинах. Дискриминация. На мужских головах гордо сидели темно-синие вязаные шапки. Еще раз окинула зорким взглядом собравшихся. Получалось, что в море выйдут не все. Фан-клубы, состоявшие из членов семей, останутся на суше. Обыскала глазами холл. Яра нигде не было. Вздохнула полной грудью. Я соскучилась по нему за этот час, но боялась встречи с зеленым обвиняющим взглядом. Приметив Васнецова и Сомова, с которыми вчера познакомилась на вечеринке, обрадовалась как ребенок. Недолго думая, бросилась к ним. Не стоять же одной, как плакучий Иви у реки. «Доброе утро», — вежливо поздоровалась. Сомов Андрей кинул на меня молниеносный болотный взгляд, кивнул головой, резко отвернулся, делая вид, что участвует в чужом разговоре. Явно избегал общения со мной. Жилистый, невысокий, наглый, упертый. Не больно-то и хотелось общаться с ним. Сейчас, вблизи, при хорошем освещении, удалось рассмотреть его лицо. Глубокая морщина, прорезавшая лоб и носогубные складки, выдали его настоящий возраст — под 30. В тот день на солнечном свету он казался моложе —